Император. Император Симилара был раздражен не меньше, чем его заморский брат. В то же время, когда правитель распекал Борга, император слушал доклад своего главного советника разведки. «Мы вели инструктора от самого ресторана», — докладывал разведчик. «Почему вы не взяли его в заведение?» — перебил советника государь. «Нам помешали контрразведчики Таны. Пес устроил драку и скрылся. Тогда мы вошли в служебные программы полиции и выяснили, куда он направляется. В Северной Пустоши у нас полно платных информаторов и агентов, а потому мы точно знали, каким путем пес собирается уйти от преследования. Организовать засаду было несложно. Но вместо того, чтобы схватить инструктора, вы зачем-то парализовали 4 агентов контрразведки, а затем устроили перестрелку, в которой 8 человек погибли и 2 получили тяжелые ранения». Голос императора был пронизан сарказмом. «Он дерется действительно как бешеный», — разведчик развел руками. «А более крупные силы в столице Таны мы сосредоточить не можем. Все-таки это чужая территория». «Хорошо, мы понимаем, что вам не хватает сил, чтобы его убить, но провести вы его в состоянии? Или ваши аналитические мощности тоже начали давать сбои? Неужели вся служба разведки не способна додуматься до того, как обмануть одного человека? Разве трудно заманить его куда-нибудь и взорвать это здание или накрыть силовыми полями? Парализовать пса из станнеров и утопить? Отравить его, наконец? В вашем распоряжении весь арсенал диверсионных средств, так выдайте нам положительный результат, пес вас порви!» «Возможно, так и случится», — тихо заметил советник. «Что мы слышим?» — возмутился император. «Вы тоже считаете, что бешеный пес — воплощение древнего бога, которому не нравится, что его промысел узурпировала фортуна? За такие мысли мы можем отправить вас в отставку». «Я не думаю, что он воплощение, но...» «Прекратите!» «Ему просто повезло», — наконец определился разведчик. «Другое дело», — государь смягчил интонации. «До сих пор в нашем мире везло тем, у кого есть вариатор. Но теперь это правило обзавелось множеством исключений. А если в правиле появляются исключения, оно становится всего лишь тенденцией. Не так ли, советник?» «Совершенно с вами согласен». На самом деле, подданному было все равно, но государь Симилара страшно гордился тем, что его недавно приняли в члены Академии наук, и потому считал своим долгом выдавать ежедневно от 2 до 10 гениальных, как ему казалось, мыслей. Поддакнуть в такой момент означало расположить императора к себе, во всяком случае на ближайшие 5 минут. Для решения важных вопросов этого обычно оказывалось достаточно. Но почему это произошло? Когда мы поймем, почему бешеному псу везет больше, чем самой Фортуне? Нам не понадобятся ни альянсы с правителем внешних островов, ни услуги его продажных подданных, которые готовы выкрасть собственный вариатор. Мы получим знание, которое снова сделает победу в войне возможной и даже вероятной, потому что это будет знание об оружии против чужой удачи. «Чтобы обрести понимание, надо наблюдать и делать выводы», — заметил советник. «Мертвый пес для этого не пригодится». «Верно». Император, вопреки опасениям подданного, не рассердился, а задумался. «Мы отменяем свой приказ. Отныне ваши люди будут наблюдать за инструктором и оберегать его от неприятностей. Но учтите, что ни один человек из тех, кто вступал в контакт с объектом, не должен возвращаться на Симилар до окончания операции. Возможно, это излишняя страховка, но мы категорически настаиваем на таком карантине. И не вздумайте затащить в наше киберпространство самого пса. Фортуна Симилара нужна нам исправной». Главный разведчик поклонился, но не ушел, поскольку опыт подсказывал ему, что император не произнес завершающую фразу. Государь был весьма щепетилен в вопросах построения диалогов. Ожидания советника, как всегда, оправдались. Император заложил руки за спину, отставил одну ногу и приподнял подбородок. Замерев в этой позе, а именно так его чаще всего изображали придворные резчики по натуральному материалу, государь Симилара потянул носом воздух и спросил. «Чувствуете, какой упоительный аромат разливается в воздухе?» «Цветов?» Разведчик спросил наобум, поскольку понимал, что в историческом процессе его реплика значения не имеет, и придворные летописцы наверняка заменят ее на еще более ничтожную. «Нет, мой друг, это запах огня и крови, забытый запах войны и победы». Аплодировать разведчик не стал. Пафоса во фразе было тошнотворно много. А в качестве актера император не годился даже на роль «кушать подано». Ко всему прочему, война между государственными компьютерами велась быстро и без спецэффектов. Ни огня, ни крови при этом не проливалось. Просто в один прекрасный момент боевые программы приходили в своих вычислениях к единому результату и подавали его на рассмотрение в главный блок, а тот бесстрастно констатировал, что решение совпадает или не совпадает с тем, которое предложил виртуальный штаб одной из армий. На этом, собственно говоря, вся война и заканчивалась. Решение компьютеров не подлежало ни обжалованию, ни пересмотру. Подкупить или запугать машины тоже было невозможно, и потому все механизмы управления проигравшим государством спокойно переходили под контроль машины-победителя. А двор и правительство побежденных отправлялись в изгнание. Других вариантов ведения боевых действий не помнил никто, а учебники, в которых о них упоминалось, были давно съедены плесенью и бумажными червями. Где в формулах ведения современной войны император нашел место для огня и тем более крови, советник не понимал. Но спорить с государем в его компетенцию не входило, а потому подданный лишь снова поклонился и бесшумно вышел.